Глава 26. Тиана Дисонре. Разрушитель. Даже спустя время Тиана, когда пыталась представить себе самую тяжелую ситуацию в жизни, она вспоминала эти полчаса. Она смотрела, как точка, обозначающая Германа, медленно с остановками двигается по схеме станции. Видеть, что там происходит, девушка не могла, но ей хватало его коротких несвязных реплик, чтобы понять. Напарнику приходится очень тяжело. Вот-вот его окружат и схватят. А неумолимый счетчик в верхнем углу бесстрастно отсчитывал время, которое осталось до взрыва. Вот это ощущение беспомощности, отсутствие любой возможности помочь, навсегда запомнилось девушке и еще долго потом тревожило ночными кошмарами. Герман вернулся на корабль. Какое же это было счастье! «Фух, ну, вроде все», — пробормотал парень. И тут, за минуту до того, как таймер должен был закончить отсчет, парень вдруг охнул. В динамиках послышался грохот. Способ связи, использующийся в скафандрах, не ограничен скоростью света. Поэтому яркую вспышку, расцветшую в глубине перекати-поля, Тиана увидела только через несколько секунд. Сердце замерло на целую минуту. Тиана просматривала показания скафандра напарника. Он был жив, но без сознания. Система показывала сотрясение мозга и небольшую кровопотерю. Что там произошло? Девушка наплевала на план и рванула к той области на поверхности перекати-поля, которая закрывала гигантскую недостроенную полость. Как только она начала рвать ветви, перекрывающие проход, навстречу рванули стрекательные нити. В этот раз намного медленнее и в меньшем количестве. Но девушка все равно чувствовала, что продвижение почти прекратилось. Постоянно приходилось отскакивать, уклоняться и рвать стрекательные ветви, чтобы не позволить им себя захватить, отчего времени на расчистку прохода почти не оставалось. Наконец, данные в строке состояния мигнули и поменялись, и сразу следом в динамиках раздался долгий стон. «Блин, вот надо было мне пот с лица стереть! Ну, как есть ведь, дятел!» — простонал Герман. «Тиана, ты зачем? Рано же еще!» «Я думала, ты не придешь в себя и не удержалась», призналась девушка и, бросив короткий взгляд на карту, обрадовалась. Метка, обозначающая первый астероид, самый крупный, уже почти совместилась с перекати-полем. «Так, а я-то чего бездельничаю?» Напарник, кажется, окончательно пришел в себя. «Мне ж тоже пора». Сюрприз удался. Тиана почувствовала это почти сразу. Защита стала совсем вялая и редкая, так что теперь она уже могла не обращать на нее внимания. Всего 10 минут потребовалось, чтобы проделать достаточные ширины отверстия. Разведчица потратила еще немного времени, чтобы сделать проход совсем свободным, и осторожно пролетела в станцию. Изнутри полость выглядела очень внушительно. По-настоящему огромное пространство, в котором терялся даже раздобревший Ликс. Девушка проскользнула к тому месту, где должен был появиться Герман, и принялась прорубаться навстречу. Судя по возмущенным воплям напарника, у него все шло не так гладко. Наконец Тиана увидела изрядно побитого дятла, который носился туда-сюда по узкому для нее коридору и то расталкивал, то отстреливался от многочисленной мошкары, заполонившей пространство. Тиана стала ловить их когтями, одного за другим, и просто сминала хрупкие кораблики, превращая их в беспомощную груду дерева и металла. Кажется, на помощь проигрывающим летели еще корабли, но Герман успел прорваться в проделанное ей отверстие и влетел в гостеприимно распахнутый трюм. Дальше Тиана даже разбираться не стала. Всего через несколько секунд улей атлантов остался далеко позади. «Тиана, подожди, хочу напоследок им от своего имени свое фи высказать». Герман, видимо, понял, что девушка не собирается задерживаться в злосчастной системе. «Герман, что ты еще придумал?» — возмутилась девушка. «Мы и так им неплохо отомстили. Я даже подумать боюсь, сколько атлантов погибло». «Да нет, я не в переносном смысле», — ответил Лежнев. «Правда, просто поругаюсь напоследок». «Кусто, ты можешь сделать так, чтобы нас слышали все, а не только Палпатин?» «В смысле, Катис, оговорился». Тиана вышла из сопряжения, позволив Кусто самому настраиваться на нужные волны. Было очень любопытно, что такое хочет сказать атлантам Герман. Через несколько секунд Кусто бодро отрапортовал. «Готово!» «Ага, тогда подключай меня». «Хм, в общем, народ атлантов, те проблемы, с которыми вы столкнулись, произошли по вине ваших руководителей. Они, подло нарушив договор, пытались захватить и пленить Тиану Дисонре. Разведчица с вашей далекой родины, она хотела лишь наладить контакты и подружиться, но ее дважды пытались обмануть и лишить корабля. Не жалуйтесь теперь, что нам пришлось применить силу, чтобы избежать плена. И вот еще что. Я слышал, что не всем из вас нравится жизнь, на которую вас обрекли правители. Этот совет для вас. Всеми возможными способами бегите в Содружество. Там нет деления на уровне социальной полезности. Каждый волен прикладывать все силы для того, чтобы добиться хорошей жизни для себя и своей семьи. И каждый будет получать то, что заслужил своим трудом и способностями, не оглядываясь на происхождение или результаты каких-то невнятных тестов. На этом прощаюсь. И да, Катис и Маланд, тебе отдельный привет. Хочу порадовать, все это время ты ловил не Тиану Дисонре, а меня, Германа Лежнева, на самодельном корабле Содружества. Счастливо оставаться. Привет. Все, Кусто, отключай связь. Герман, а почему ты сказал, что в Содружестве не смотрят на происхождение и социальный статус? Ты же видел, что это неправда. Тут же спросил любопытный Кусто. «Ну, во-первых, там все-таки это не так жестко проявляется, как у атлантов», — пояснил Герман. «А во-вторых, мне ведь и не нужно было говорить правду. Если честно, мне по большому счету наплевать. На всех атлантов скопом, и довольных, и недовольных. Просто знаешь, в Содружестве к нам нормально отнеслись, по-человечески. А атланты явно планируют там всех под себя подмять». Это перекати-поле ведь не просто так сделали. Прилетят на нем и будут свое главенство устанавливать. Всех до уровня прислуги опустят. Так что я решил добавить им немного внутренних проблем. «Ты очень коварный, Герман», — сообщил Кусто. «Настоящий Палпатин». Тиана сидела в удобном глубоком кресле и задумчиво разглядывала сразу две карты. Одна — та, что им передали в качестве подарка тайдарианцы Чип и Дейл. Другая — та, что украл у атлантов Герман. Последние несколько дней они с напарником расшифровывали данные со всех добытых карт, накладывали их на известные области, сверяли. И вот сейчас, после долгого анализа, остались только эти две карты. По большей части на них были показаны совершенно разные области, но было и кое-что общее — начало и конец пути. Корабль атлантов когда-то начал путь в этой галактике в одной интересной туманности на расстоянии 10 тысяч световых лет от областей Содружества. И туда же в свое время совершил свой последний прыжок древний корабль Минотавров, после чего некому стало отслеживать его дальнейшие перемещения. Жители Содружества нашли этот корабль совсем в другой стороне, спустя сотни лет, и, конечно, на нем уже не было экипажа. Даже тел не нашли. По данным Содружества, в туманность Змеи еще несколько раз с тех пор отправлялись исследовательские экспедиции, но ни одна из них не вернулась. «Да чего тут раздумывать?» — напарник сидел в кресле напротив и откровенно скучал. «Ясно, что там чего-то такое есть. Ясно, что мы туда обязательно сунемся. Так чего ты переживаешь?» «Да, ты прав», — вздохнула девушка. «Просто оттуда же никто не возвращался». «Ну и что? Справимся как-нибудь», — беспечно махнул рукой Герман. «Атланты, сама видишь, появились именно там. Значит, точно какой-то проход куда-то там есть. Вот и проверим. Ты ж знаешь, мы осторожненько». «Ну, Тиана, интересно же!» Девушка вспомнила последние дни. Знакомство с Ивом Тимом. Он отказался от приставки к родовому имени. Тот еще сюрприз был, когда она прибежала встречать Германа, а он вышел из своего дятла с бесчувственным атлантом на руках и, смущаясь, сообщил: «А я тут вот, подобрал парнишку». Вспомнила, как они летали к Герману на землю, и как она познакомилась с дядей Максимом, который просил называть его Максом. Как он задумчиво покалывал ножом большой палец на заново отросшей ноге, удивляясь тому, что он шевелится. Как Герман уговаривал бывшего старика и его соседок перебраться в содружество. Как они помогали им устроиться в их доме на базаре. Как убеждал его принять дятла. Как потом наседал на Чипа и Дейла, чтобы сделали ему что-нибудь вроде истребителя вместо подаренного корабля. «По большому счету, мне уже и не очень хочется возвращаться домой», — вдруг подумала девушка. «Но Герман прав. Интересно же». Конец второй книги. Читали Сибиряк и Тася Миролюбова.